Тот, кто тщательно рассчитывает свои силы и не полагается только на удачу, может достичь успеха. Пословица гласит: «Лучше собрать урожай с маленького поля, чем спахать большую пустошь». Вот правильные слова. В древности Пу Цэ мог изготовить отличный лук и сразить одной стрелой сразу двух птиц. А причина его мастерства заключалась в том, что он с избытком обладал силой для того, чтобы как следует натянуть лук. Если бы лук был для него слишком тяжел, он не смог бы хорошо прицелиться. Так и мастерство земледельца заключается не в том, чтобы завладеть как можно большим полем, а в том, чтобы правильно сочетать свои средства и силы. Конец колонки. Технические культуры. Самой известной технической культурой Китая являются тутовые деревья или шелковицы, листья которых служат пищей для шелковичных червей, дающих шелковую нить, сырье для производства шелка, материала, очень удобного в быту, легкого, прочного, защищающего и от жары, и от холода, приятного на ощупь. Китайцы знали секрет изготовления шелковых тканей с давних пор и долгое время, до середины первого тысячелетия, успешно скрывали его от других народов. Шелк настолько славился в древнем мире, что дал название торговому пути, соединявшему Китай со странами Ближнего Востока и даже самим жителям этой страны. Страница 40. Древние римляне называли китайцев «серс» — люди шелка. В последние столетия основные центры производства шелка находятся в низовьях Янцзы, особенно в окрестностях озера Тайху и в Сычуаньской котловине, где тутовые деревья обычно растут по краям рисовых полей. Выращивание шелковичных червей и выделывание шелка традиционно было женским делом. Предание приписывало изобретение шелковой пряжи супруге мифического желтого владыки, носившей имя Сылин. В народных сказаниях Сылин изображается дочерью безвестных родителей, которая была обещана в невесты коню, а потом превратилась в шелковичного червя. В народе эта покровительница шелководства часто именуется дамой коньей головы. Шелковичный червь очень прихотлив и требует постоянного ухода. Впрочем, способ получения шелковой нити на протяжении последних двух тысячелетий почти не изменился. Зимой яйца шелкопряда держали дома в корзинках, бумажных свертках или даже в складках одежды, следя за тем, чтобы они всегда находились в тепле. С наступлением весны, когда из яиц влупляются черви, их кормят в течение 1-1,5 месяцев свежими и хорошо промытыми листьями тутовника. Когда черви достигают 7-8 сантиметров в длину и приобретают серую окраску, они, взобравшись на специально положенную рядом веточку, начинают выделять из себя шелковую нить, тотчас затвердевающую в воздухе. Один червь может дать 200-300 метров нити. Так за 3-4 дня образуется целый кокон, после чего его ошпаривают кипящей водой, чтобы убить куколку. Часть коконов, как уже говорилось, оставляют для расплода. Теперь можно было приступать к изготовлению шелковой пряжи. Наряду с шелком в Китае с древности существовали и более дешевые ткани из растительных волокон, например, джута или рами. А в первые столетия нашей эры древние китайцы познакомились с хлопком, завезенным в Китай с запада. В XIV веке императорский двор приказал, чтобы каждая семья в империи отводила половину приусадебного участка под плантации тутовых деревьев или хлопчатника. Страница 41. В результате, по свидетельству современника, хлопок стали выращивать как на севере, так и на юге, и хлопчатобумажные ткани прочно вошли в быт всех слоев китайского общества. С XVI века в Китае появился завезенный из Америки табак, и за короткое время к курению табака пристрастилась большая часть сначала верхов общества, а потом и простого люда. В настоящее время Китай намного опережает другие страны по потреблению табака. Здесь проживает треть всех курильщиков земного шара. Отдельной колонкой. Чен Пу, книга земледельца, 12 век. Приусадебные участки. Мудрые правители древности умели собирать дары земли во все времена года. Они повелели, чтобы 5 му земли отводились под приусадебный участок, а половину из них занимал полевой домик. На время пахоты и сева переселись в полевой домик, чтобы было удобнее надзирать за работами и доставлять нужные орудия работникам. Тогда же займись посадкой овощей. Вдоль стен можно насадить тутовые деревья для выращивания шелкопряда. Так можно завести усадьбу в соответствии с правилами древних мудрецов. Когда наступит 9-й месяц, огород можно превратить в ток, где будут получать зерно нового урожая. В 10-ю луну, когда полевые работы закончатся, можно отдохнуть после трудов весны и лета. Теперь можно всей семьей переехать обратно в дом, ибо если слишком долго оставаться на полях, дом может прийти в запустение. Конец колонки.